На следующий день после обеда еду прямиком в танцевальную студию за девочками. Обещал дочкам аквапарк, значит, будет. Не зря же совещание перенес на вечер. «Леон, где ты?» — звонит Олег Георгиевич. «У меня планы поменялись. Подъехать сможешь?» «Я с дочерьми в аквапарке», — отвечаю с недовольством. «Это может потерпеть до вечера?» «Нет», — цокает. «С дочками? Это даже лучше. У меня для них большой сюрприз».